Дорогая В.Н., постящиеся братья телесне, постимся и духовно. Для больных, немощных и старых нет телесного поста, да и вреден часто. Надо сделать ударение на душевный пост. Воздержание зрения, слуха, языка, помыслов и прочее. Это будет истинный пост, полезный всем и всегда. Сил и так нет, а пост телесный и утомление тела и вовсе не дадут силы для духовного делания. Желаю вам здоровья и разума духовного. Господь да благословит и укрепит вас. Чувствую, что ваша подруга обиделась на меня. Правда, и ее, может быть, и слишком оскорбляю. Прошу у нее прощения. Привет всем знакомым. Наши все вам кланяются. Никон.